«Отслужу», — сказал Иаков. О долгом времени ожидания. Вот как обозначилась первая краткая и предварительная полоса долгого пребывания Иакова у Лавана, пролог, длившийся всего один месяц и закончившийся заключением нового договора уже на определенный срок, и притом на очень большой. Это был и брачный договор, и внесся договор о службе, смесь того и другого, с какой чиновник Машким или судья-заседатель, вероятно, еще не часто, но все-таки уже раз-другой, имел дело. Во всяком случае, он признал этот документ правомочным и по воле обеих сторон, имеющим законную силу. Грамота в двух экземплярах была для вящей ясности составлена в виде разговора. Речь Иакова и речь Лавана приводилась дословно, и благодаря этому было ясно, как они пришли к своему полюбовному соглашению. Такой-то сказал такому-то: «Отдай мне свою дочь в жены». И тот спросил: «А что ты мне дашь за нее?» И у первого ничего не было. Тогда второй сказал: «Коль скоро у тебя нет ни вина, ни даже залога, который я мог бы повесить невесте на пояс в знак сговора, прослужи мне столько лет, сколько дней в неделе. Это и будет твое выводное. И когда истечет срок службы, ты получишь невесту, чтобы спать с ней. И в придачу нину серебра и служанку, которую я дам девице в приданое, причем две трети нины будут покрыты стоимостью служанки, а одну треть я выплачу наличными или же дарами поля». Тогда первый сказал: «Пусть будет так. Именем царя быть посему». Оба взяли по дощечке: «Кто нарушит этот договор незаконным своим поведением, тот не жди добра». Соглашение это было убедительно. Судья мог признать его справедливым, и с чисто хозяйственной точки зрения Иакову тоже не на что было жаловаться. Если он должен был дяде Нину серебра в 60 шекелей, то 7 лет службы даже не хватало, чтобы погасить этот долг. Среднее жалование наемного раба составляло всего 6 шекелей в год, и значит, 7-летний заработок долго не покрыл бы. Яков, правда, хорошо чувствовал, что хозяйственный аспект в данном случае обманчив, и что если бы существовали на свете какие-то справедливые божьи весы, то чаша, на которую брошено 7 лет жизни, высоко взметнула бы чашу с миной серебра. Но в конце концов эти годы ему предстояло прожить вблизи Рахили, а это делало его жертву любовно радостной, и кроме того, с первого же дня действия договора Рахиль становилась его законной невестой, благодаря чему никакой другой мужчина не смел к ней приблизиться, не взяв на себя столь же тяжкой вины, как совращение замужней женщины. Увы, они должны были ждать друг друга 7 лет, двоюродные брат и сестра. Они должны были перейти на совсем другую, чем нынешняя возрастную ступень, прежде чем смогут родить друг с другом сынов. А это было горькое требование, свидетельствовавшее либо о жестокости Лавана, либо о недостатке у него воображения, во всяком случае снова и самым выразительным образом показывавшее, что это человек бессердечный и лишенный симпатии. Вторым неприятным обстоятельством были необычайная скупость и стремление обсчитать ближнего, заявлявшие о себе в той части договора, что касалось приданного этого отцовского, отсроченного на 7 лет дара, который не сулил бедному Иакову никакой выгоды, ибо какая-то служанка неведомых качеств была бессовестно оценена вдвое дороже в денежном выражении, чем стоил вообще-то здесь или на Западе средней руки раб.